Харк продолжал отдавать четкие команды, при этом с тревогой посматривая на мечущихся по палубе моряков и продолжавшие стрелять пулеметы и пушки. А в это время вокруг мелькали перекошенные лица людей, находившихся в боевой рубке. И в этот момент до находившегося в эпицентре схватки с монстром капитана начало доходить, что из такого захвата крейсер сможет вырваться только чудом. А через несколько секунд на мостик с внешней стороны обрушилось очередное щупальце, выбившие все до одного бронированные стекла, и сразу после этого нервы некоторых из стоявших на вахте моряков не выдержали. Сразу несколько из них сорвались с боевых постов, порывисто вскрыли стальную переборку и начали в панике прыгать прямо в всклокоченную пучину, кипящую под воздействием огромных, взрывающихся пузырей. Харт видел, как замерший майор Прайс неожиданно отлепился от стенки и, сорвавшись со своего места, нырнул рыбкой за борт. Видел, как несколько морпихов в полной боевой выкладке стоят на мостике с внешней стороны и заполошно палят из автоматов по извивающейся горе живой плоти. А затем он узрел через выдавленный иллюминатор, как из пучины начала вздыматься живая гора, взирающая на происходящий вокруг бедлам, единственным, неимоверно злым глазом. Отдаленно похожий на человеческий, он был прикрыт толстенными складками и смыкающимися и размыкающим защитными мембранами. И в тот момент, когда эти мембраны широко размыкались, глаз источал едва не материализовавшуюся ненависть, вызывавшую у всех без исключения животный ужас. Кракен. Истошный вскрик рулевого прокатился по боевой рубке, и еще несколько человек сорвались со своих постов. Вынырнув на добрую треть, огромный одноглазый монстр принялся степенно наползать на корабль, и тот начал неуклонно погружаться. Посмотрев на показания еще работающих датчиков погружения, Харт убедился, что еще пара-тройка метров и волны захлестнут палубу и трюмы, оказавшегося бессильным перед ожившей океанской стихией, крейсера, начнут неизбежно заполнять водой. «Не надо было нам сюда лезть», — меланхолично проговорил капитан, признавая свою главную ошибку и, усевшись на свое кресло, принялся подкуривать давно потухшую гаванскую сигару. Затем он схватил трубку корабельного коммуникатора, подключил общую связь и начал монотонно вещать. «Это капитан Харт. Всей команде срочно покинуть корабль. Повторяю, всей команде срочно покинуть крейсер Миссисипи». Периодически, нервно выпуская струи табачного дыма, он так и остался бы сидеть здесь и повторять этот текст до тех пор, пока в его лицо не ударила соленая волна из выбитых иллюминаторов. Ибо он был не в силах заставить себя покинуть крейсер Миссисипи, монотонная служба на котором ему давно опостылила. Однако судьба распорядилась по-другому. Первый помощник все понял и отдал команду двум вахтенным офицерам, которые последними оставались в рубке. После этого троица подхватила Харда под руки и поволокла к распахнутой броне переборки. Влекомый офицерами, капитан перемахнул через поручень, ударился о податливую плоть твари и, скользнув по маслянистому изгибу щупальца, с разгона влетел в соленую пучину. Затем его завертело в круговороте, несколько раз о что-то жестко ударило и, едва не затянув глубоко в пучину, через какое-то время выплюнуло на поверхность. В конце концов, наглотавшейся воды, капитан Харт всплыл и с шумом отплевался, а затем, инстинктивно обернувшись, успел увидеть, как под воду уходит центральная мачта атомного крейсера с трепыхающимися на шквальном ветру флагами США и Union Jack'ом. После этого капитан хотел расслабиться и пойти на дно вслед за своим крейсером, но оказавшийся рядом матрос схватил его за шкирку и, яростно загребая, потянул Харда к начавшему быстро надуваться спасательному плотику. Глава 18. Путь на другую сторону. Обитаемый остров. «Вот и нет больше звездно-полосатого кораблика», пробурчал я, наблюдая, как стальная мачта крейсера, стрепыхающаяся на ветру флагами, стремительно уходит под воду. Пучина последний раз вздыбилась, и разошедшаяся во все стороны волна прошлась по надувным плотикам и ошарашенным морякам, успевшим выпрыгнуть в океан с тонущего корабля. Нет, конкретно к этим людям я ненависть не испытывал, они выполняли приказы своего непосредственного начальства. Хотя, если подумать, то большинство из них еще несколько минут назад, по какой-то необъяснимой причине, страстно желали мне и моим спутникам лютой смерти. А вот гибель атомного крейсера ВМФ США меня немного удовлетворила. Конечно, власти США не особо обратят на эту потерю внимания и быстро возместят убыль, построив что-то еще более смертоносное, но все же, кое-какие старые счеты я к звездно-полосатым господам имел, и сейчас произошел небольшой перерасчет, причем явно в мою сторону. К К тому же после того, как крейсер затонул, я почувствовал приток силы, вливающийся в кристалл. Темный артефакт с удовольствием принял жертвоприношение и теперь черпал энергию из жертв, не успевших покинуть тонущий корабль. И при этом вел себя камень так, словно он был изголодавшимся, ненасытным вампиром. Однако, затопление корабля – это были не все действия огромной аномалии, среагировавшей на потусторонний зов, кинутый мною в момент отчаяния. Не прошло и пары минут, а на остров уже хлынула волна членистоногих. Конечно, на этот раз от того первоначального полчища осталось, дай бог, треть бойцов, но и этого хватило оставшимся в живых морским котикам. Резко переключившись на новую напасть, они начали активно отстреливать полосатых лангустов, однако их оборонительные порядки мигом смели, разорвав двоих котиков на куски, а остальных обратив в бегство. Десант у морпихов на моторных лодках, что так и не пристав к берегу, отправились обратно к месту гибели крейсера, тоже хорошенько досталось. На середине пути на них напала стая, аномально крупной, летучей рыбы. Серебристые росчерки начали сотнями вырываться из воды, сбивать в воду и полосуя людей острыми, воинственно растопыренными плавниками. Соленая вода океана тут же окрасилась в красный, и к пиршеству присоединились хищные обитатели глубин, чьи змееподобные тела обвивали морпихов и тащили их на дно. И чем больше темной силы в меня вливалось в процессе поглощения эманаций смерти, тем спокойнее я взирал на мучения людей, которых мне поначалу было немного жалко. Неимоверная мощь насыщала организм, и в какой-то момент я представил себе, что смогу сотворить с силой, любезно предоставленной дикой аномалией. Мания величия тут же проявилась по полной, и в сознании начали возникать живописные картины тонущих атомных подлодок и целых авианосных соединений ВМФ США. Темная мощь туманила сознание, побуждая отправиться на поиски новых жертв для получения еще большей силы. Да уж, Полина была права, после перехода на другую сторону, совладать с этой сметающей все мощью практически невозможно. А затем она сама заставит действовать любого так, как ей надо, невзирая на убеждения и предпочтения человека. Посмотрев на кристалл, от которого теперь во все стороны расходились протуберанцы черной энергии, я зачерпнул из него столько силы, сколько смог взять. Затем отбросил все сомнения, порывисто размахнулся и, направив в камень энергетический импульс, запулил его в центре аномальной зоны. Именно там находился большой скалистый остров, чья большая часть покрывалась густыми и явно опасными джунглями. После этого я потерял опору в виде не принявшей такого дерзкого поведения тьмы и, плюхнувшись в воду, нырнул, спеша к продолжавшему тонуть порталу. И только в тот момент, когда я сумел догрести до всасывающего в себя океанскую воду призрачного зеркала, я внезапно почувствовал, что скорее всего мне придется сюда вернуться. Москва, 1978 год, исследовательский центр академика Капицы, нижний уровень. Академик Капица стоял и смотрел, как по коридору, ведущему к хранилищу 66, стремительно бежит вода. Гермоворота в конце перехода были распахнуты настежь, так что вода стекала водопадом в обесточенную лифтовую шахту. Именно там, внизу, на минусовом уровне, находился зал с отстойником, оборудованным четырьмя мощными насосами, установленными на случай прорыва грунтовых вод. «Уже по пояс», — констатировал Капица, глядя на поток, стремительно проносящийся мимо. Он вырывался из специально открытых заглушек шлюзовой камеры и затапливал больше половины ступенек, ведущих к пункту технического обслуживания хранилища. «Петр Леонидович, нам лучше отсюда убраться, той же дорогой, какой пришли. Предлагаю прямо сейчас подняться по пожарной лестнице». Еда не потребовал один из личных телохранителей академика и указал на распахнутый люк, зияющий в бетонном перекрытии, к которому вела металлическая лестница. «Нет», — твердо ответил Капица и, использовав личную перфокарту, активировал открытие бронированной переборки. «И вот опять все те же на манеже», — проговорил академик и, пройдя внутрь, посмотрел в глаза дежуривших тут молодых ученых, пожилого техника и его заместителя, доктора парапсихологии, Феоктистова Аркадия Карловича. «Значится так, охрана, и вы, молодые люди, свободны. Берите ноги в руки и вперед к пожарной лестнице». Молодые ученые переглянулись и, покорившись приказу высокого начальства, потопали в коридор. «Люк задраить, академик остается внизу», — голос телохранителя донесся сзади, и когда сейфовая гермопереборка начала медленно закрываться за спиной Капицы, он влетел в пункт обслуживания хранилища 66 и замер как вкопанный у стены. «Ну что тут у нас, Аркадий Карлович, докладывайте». Среагировав на законное требование академика, Феоктистов включил на все внутреннее освещение хранилища и указал на ростовые, обзорные иллюминаторы, через которые теперь можно было рассмотреть заполненный водой, железобетонный мешок хранилища. Как вы уже знаете, все началось 4 часа назад. Вода начала поступать через призрачное зеркало. Феоктистов указал на неровный осколок, впитывающего свет, потустороннего зеркала, из которого вытекал поток чистой воды, иногда приносящий кусочки водорослей и мелких рыбешек. Я как раз дежурил в центре обнаружения паранормальных явлений у экспериментальной установки, так что как только услышал сигнал тревоги, сразу же спустился сюда. «Аркадий, не волнуйся, давай своими словами», — подбодрил академик и, подойдя к толстому стеклу, оценивающе посмотрел через него наверх. Стены железобетонного мешка хранилища 66 вздымались на 12,5 метров, и судя по уровню прибывающей воды, сейчас ей до потолка оставалось всего каких-то 1,5-2 метра. Ну, если своими словами, то дела наши не очень. Вначале вода поступала медленно, но теперь она прет по полной. При этом, судя по показанию, ее уровень неуклонно растет, коротко доложил Феоктистов. Что с насосами хранилища? Качают как не в себе. Каждую минуту уходит добрая четверть от той, что прибывает. Еще 4 насоса в отстойнике на минусовом уровне выкидывают то, что вырывается из шлюзовой камеры. Однако этого все равно мало. Феоктистов тяжко вздохнул и указал на вход в шлюз, находящийся внутри хранилища. Там в шлюзе сейчас находится мой сотрудник, код Синий 2, сдерживает давление, для того, чтобы хоть чуть снизить давление воды. Синий 2, он здесь, это хорошо, немного удивленно сказал академик и, присмотревшись, увидел едва заметный, вспучившийся пузырь воды, имеющий немного другую плотность. Он окружал шлюз и не давал чрезмерному давлению выдавить его в коридор. Синий 2 был одним из уникальных, полностью засекреченных в СССР, одаренных специалистов высшего уровня. Конкретно он мог с помощью своего аномального, экстрасенсорного дара взаимодействовать с водной стихией. Да, это хорошо, что он сам вызвался помочь, но вот только долго Синий 2 там в одиночку не продержится. Если уровень воды заполнит хранилище до потолка и продолжит подниматься, то давление превысит все разумные пределы. «Аркадий, надеюсь, этого не случится», — проговорил академик и аккуратно, будто боясь удариться током, дотронулся пальцами до толстенного бронестекла, прямо сейчас находящегося под большим внешним давлением. «Надежда – это антинаучное понятие», – проворчал Феоктистов в ответ. «Вот если бы у нас было побольше информации о том, что тут черт возьми творится». «Информация есть и ее много», – неожиданно ответил академик. «По пути в центр я распорядился и в лаборатории кое-что проверили. Во-первых, проанализировали состав солений воды, мы выяснили, что она прибывает прямиком из Тихого океана, причем, судя по некоторым признакам, откуда-то из тропических широт». «Тихий океан», – задумчиво пробурчал Феоктистов. «Сколько там у нас составляет глубина Марианской впадины? Если прямо сейчас портал опускается туда, то наш подземный комплекс обречен». «Нет, до впадины порталу явно далековато», – уверенно сказал Капица и, подойдя к приборной панели, указал на показания десятка термометров, мерящих температуру воды, прибывающей внутрь хранилища. «Аркадий, посмотрите сам, температура вполне пригодная для купания, я бы даже сказал более чем комфортная. К тому же видишь всех этих рыбок, мелких крабиков и прочую живность, все это точно не водится на большой глубине». «А вот тут поспорю», – неожиданно возразил Аркадий Карлович и, ловко крутанув небольшую ручку, направил луч мощного фонаря в дальнюю часть хранилища. И там луч тут же высветил, забившееся в угол, полосатое членистоногое, размером с взрослую кавказскую овчарку. «Вот видишь, лангуст, причем аномально огромный, как раз подходящий для нашей коллекции всяческой потусторонней живности. Надеюсь, тебе, Петр Леонидович, не надо объяснять, на какой глубине такое может водиться. Впрочем, нам для катастрофических разрушений и затопления половины комплекса хватит прорыва шлюза, который 100% состоится после погружения портала на уровень 15-17 метров. И до этого осталось всего ничего. Я все рассчитал и могу утверждать, после поднятия воды на уровень в 20 метров, вода начнет капать нам на голову. И в тот момент, когда Аркадий Карлович договорил, в луче света неожиданно промелькнуло нечто крупное. Мигом среагировав, доктор парапсихологии принялся крутить рукоять, и практически сразу поймал в луч устремившееся к потолку стройное тело рыжеволосой девушки, облаченной только в трусики и разодранную милицейскую рубаху. «Надо срочно ускорить откачку воды из хранилища», – требовательно изрек академик и посмотрел в глаза замершего техника, наблюдающего за всплывающей девушкой. «Но если мы увеличим скорость на всю, то насосы не выдержат больше 5 минут», – попытался возразить мужчина. «Петрович, увеличь до максимума», – приказал Феоктистов, и техник, тяжко вздохнув, принялся переключать тумблеры. Тем временем девушка добралась до воздушного слоя и, тяжело дыша, попыталась дотянуться до потолка. «Нет, этого мало. Нам нужно больше времени», – проворчал академик Капицей, подойдя к стене, быстро осмотрел план, на котором была обозначена вся сеть секретных хранилищ. «Так, а что у нас находится здесь?» – спросил он и указал на небольшой квадратик, обозначенный 65, небольшое хранилище. «Там у нас хранятся светящиеся глыбы, недавно привезенные из Сахалина. Ребята профессора Дадаева только неделю назад начали их изучать. Да, помню такое». Академик удовлетворенно кивнул и посмотрел на техника. «Петрович, а откройте-ка мне, пожалуйста, аварийный перепускной канал между этими хранилищами. Этим светящимся каменком морская вода точно не повредит». «Опасно», — предупредил Феоктистов. «Там, конечно, все герметично, но помещение намного меньше, и из-за этого может начаться течь через вентиляцию, выход в которую в хранилище 65 находится на 5 метров ниже. Ничего, затопит пару коридоров и подпортит десяток электромоторов. Такое мы выдержим и заодно выиграем пару-тройку минут». Закончив говорить, академик снова посмотрел на девушку и увидел, что теперь она спокойно касается потолка. А через пару секунд, когда он уже хотел отойти от стекла, из портала выплыл щуплый парень в семейных трусах и очках, каким-то непостижимым образом продолжавших держаться на худом лице. Быстро оглядевшись, парень принялся всплывать, при этом яростно и немного не впопад молотя руками. «А вот и еще один», — проговорил Феоктистов и начал помогать технику крутить огромное колесо, помеченное лаконичной самописной табличкой с подписью: «Стажером, руками не трогать, иначе прибью, Петрович». После того, как перепускной канал открылся, уровень воды резко снизился почти на метр, но уже через полминуты начал снова подниматься. Призадумавшись, академик замер перед обзорным стеклом, и в этот момент из портала выпорхнула еще одна красивая девушка, на этот раз черноволосая и совершенно обнаженная. И перед тем, как она начала всплывать, он успел рассмотреть ее встревоженное лицо, одного взгляда ему хватило, и академик вспомнил, что видел ее фото в альбоме «Среди без вести пропавших» во время аномального энергетического прорыва. Тем временем вода продолжала прибывать, и опытный техник все чаще и чаще начал с тревогой посматривать на показания приборов, отвечающих за работу насосов. А через минуту из портала выплыл широкоплечий блондин в плавках, тоже узнанный академиком. Это подтвердило его теорию, но не приблизило плавающих у потолка молодых людей к спасению. А через пару секунд техник скорбно объявил, используя матерное выражение по назначению, что один из насосов накрылся. Вода неуклонно продолжала прибывать, и теперь воздушная прослойка была не более полуметра. Отлично понимая, что больше ничем повлиять на происходящее они не в состоянии, академик Капица задумчиво посмотрел на панель управления, на которой тревожно моргали множественные красные и оранжевые огоньки. И в тот момент, когда ему начало казаться, что все их действия были напрасными, из портала выплыл еще один, в меру мускулистый, парень. Новый персонаж был тоже знаком академику и, в отличие от остальных, сейчас походил на пирата, вынырнувшего прямиком из книги «Остров сокровищ». Грубо оборванные по колено спортивные брюки были подпоясаны ремнем с подсумками и кобурой, из которой торчала черная рукоять пистолета, а перевязь с настоящим палашом и разодранная футболка с логотипом спортивного общества «Динамо» дополняла сюрреалистическую картину. Этот тип, в отличие от остальных, сначала подплыл к стеклу и, осмотрев всех внимательно, помахал ручкой и только после этого начал всплывать. «А вот и наш ведьмак нарисовался», — проговорил академик Капица, не зная, радоваться ему или наоборот попечалиться, в связи с его неожиданным появлением. И в тот момент, когда ведьмак всплыл, при этом едва не ударившись в потолок головой, осколок призрачного стекла бесследно исчез, заставив всех находящихся в пункте технического обслуживания хранилища замереть на месте. «Вода начинает уходить», — проговорил доктор парапсихологии феоктистов и, открыв аптечку, висящую на стене, достал оттуда 100-граммовую мензурку со спиртом. Затем он порывисто свернул пробку и, отхлебнув 30 грамм, протянул баночку академику Капице. Тот без слов повторил действия коллеги и передал ополовиненную мензурку тяжело дышащему технику, наблюдающему, как очень медленно уходит уровень воды. Петрович благодарно кивнул и одним глотком опустошил сосуд, при этом, в отличие от видных ученых, даже не скривившись. Глава 19. Серьезный разговор. Москва. 1978 год. Исследовательский центр академика Капицы. Нижний уровень. Едва вынырнув из портала, я сразу догадался, что попал в довольно-таки интересное место. Тем более одного из тех, кто стоял за толстенным бронестеклом, я сразу безошибочно узнал. Это был академик Петр Леонидович Капица, собственной персоной. Правда, моложе той версии, к которой я привык в прошлой жизни. Всплыв на поверхность, я убедился, что все живы. Рыжая была ранена в бедро, но до моего появления держалась молодцом. А вот когда увидела меня, сразу непроизвольно расслабилась и начала периодически терять сознание. Пришло придерживать ее до тех пор, пока из довольно-таки большого железобетонного помещения уходила вода. А через какое-то время переходный шлюз открылся, и внутрь зашел серьезный мужчина в синем комбинезоне и цифрой 2 на груди. Судя по повадкам и осторожной походке, сразу стало понятно, что он из опытных ликвидаторов. Осмотрев наши уставшие тела, мужчина махнул рукой и поднял в воздух одну из луж. А уже через мгновение мимо нас в сторону дальнего угла пролетела плотная струя воды, ударившая незамеченного мною лангуста. После этого в зал, на стенах которого были намалеваны через трафарет цифры 66, зашли военные и учебные. Я, уже понимая, где именно нахожусь, без сопротивления сдал все оружие и артефакты. А потом я ни капли не удивился тому, что нас сразу разделили, и только перед тем, как на каталке вывезли рыжую, попросил серьезного вида мужчину, которого тоже видел за стеклом, рядом с академиком Капицы, чтобы к раненой вызвали доктора Артема Абрамовича Каца. Услышав мою просьбу, мужчина кивнул, но я подметил, что сделал он это скорее для того, чтобы от меня отмазаться. Это сразу зародило во мне подозрения и некоторые смутные беспокойства. А уже через 15 минут я сидел на медицинском топчине в отделанном белым кафелем, небольшом медицинском боксе и пил сладкий чай с печеньем. Перед этим я из любопытства попытался сотворить теневик и посмотреть, что происходит вокруг. Однако у меня почему-то ничего не получилось, хотя энергии во внутреннем хранилище вполне хватило бы и не на такое. Прервав тревожные мысли, в помещение вошел пожилой врач и, задав с десяток дежурных вопросов про самочувствие, профессионально меня осмотрел. Я поинтересовался у него, что с рыжей девушкой, и тот, не задумавшись ни на мгновение, ответил: «Жить будет». После этого док ушел, и на смену ему пришел майор Нечаев, собственной персоной. «Ну, привет, ведьмак», — сходу поздоровался он и крепко пожал протянутую руку. «Как на Гавайях отдохнул?» «Хорошо, вижу, даже подзагореть успел». «Сергей Николаевич, не издевайся», — проговорил я. «Сам видишь, отдых не задался». «Да уж, вижу», — задумчиво пробурчал майор и, вытащив из кармана пулю, положил ее передо мной на стол. «Натовский малый калибр, скорее всего, выпущена из автомата МР-5. «О, уже извлекли». «Оперативно», — сказал я и, взяв 9 мм, практически недеформированную пулю, принялся ее рассматривать. «Тут с этим делом быстро. Зачем девочку мучить? Доктора ей уже вкололи что-то обезболивающее, и теперь она посапывает в медицинском блоке». «А Кац и Наташа, их вызвали?» — спросил я и увидел, что майор невольно скорчил серьезную гримасу. Это подтвердило мою догадку, что с доком не все в порядке. «Об этом потом, а сейчас расскажи-ка мне, Гена из Рязани, где именно вы впятером находились? Кто в вас стрелял? И что, черт возьми, постоянно вокруг тебя происходит?» «Тем звездно-полосатым, что в нас стреляли, я уже за все отплатил», — уклончиво ответил я. «И как отплатил, если не секрет?» — спросил Нечаев и, вытащив из кармана пачку сигарет Ява, предложил мне закурить. Закурить, конечно, хотелось, но я себе обещал начать в новом мире новую жизнь, так что пришлось отказаться. «Так как отплатил?» — еще раз, более настойчиво спросил майор. «Да просто, я нашим американским друзьям атомный крейсер «Миссисипи» немного утопил», — проговорил я, и Нечаев едва не поперхнулся сигаретным дымом. «Значит, атомный крейсер, ну, расчет гавайского отдыха мы уже сами догадались. Но вот крейсер, Гена, это ты, конечно, лишнего загнул, недоверчиво вывел майор. «Да ничего я не загнул. Признался, чтобы тот, кто нужно, узнал уже сейчас, что это произошло и, если возникнут вопросы, был готов к разговору с американской стороны. Да и если честно, не совсем я его утопил. Там опасная аномалия имеется на территории США, в Тихом океане, вот она мне и помогла. Короче, майор, так получилось». Нечаев явно не собирался поверить мне сходу, но призадумался. «Ладно, допустим, судя по моему опыту, с тобой еще и не такое может случиться. Рассказывай все, притом подробно». Понимая, что этот разговор мне нужен не меньше, чем Нечаеву, я принялся рассказывать про аномалию и произошедших там событиях, при этом, конечно же, пропуская интимные моменты и много чего не договаривая. В ходе монолога майор кое-что записал в блокнот и периодически прикуривал новую сигарету. «Ну, допустим, в это все я с натяжкой могу поверить», — сказал Нечаев, после того, как я закончил. «А что ты мне расскажешь про то, что ты натворил в поселке Переделкино?» «А что я натворил? Как ни в чем не бывало», — переспросил я. «Просто хорошенько встряхнул потусторонние болота и немного проредил ряды темной масти, чтобы вели себя потише и старались соблюдать договор». «Значит, и про договор с иными ты все знаешь», — недовольно проворчал Нечаев. «А насчет твоего встряхнуть? Так все закончилось очень нехорошо. Глава темных пропал бесследно, и, как я понял, он больше на сцене не появится». Я утвердительно кивнул. «А после его исчезновения из Москвы сбежала добрая треть всех иных и рассосалась по всему нашему необъятному Советскому Союзу. Из-за этого пришлось напрячь наших коллег во всех без исключения республиках СССР. МВД, КГБ и внутренние войска прямо сейчас выявляют места новой прописки иных и составляют новый реестр с подробной картой их дислокаций. Что, майор, раньше проще было за ними следить, когда они почти все в Москве безвылазно сидели». «В Москве и Ленинграде», — уточнил Нечаев. «80% в этих двух городах, еще процентов 15 в других крупных городах по всему Союзу, и 5% в разных захолустных турлах и на отшибе нашей необъятной родины. Сейчас же с этим делом явный перекос пошел. Понимаю, придется подготавливать силовые структуры в республиках и крупных городах и основательно перетряхнуть всю систему. Ну это ничего, зато после пертурбации она станет немного покрепче», — предрек я. «Что, больно умный?» — раздраженно сказал Нечаев. «Не особо», — ответил я вполне честно, отлично понимая, сколько разных ошибок понаделал. «Но насчет этого всего, точно не ошибаюсь. Вы же тут хотели, чтобы местные одаренные, реальные граждане СССР, потеснили пришлых иных и заставили их поменьше творить всякого разного непотребства. Так вот, теперь у вас появился такой шанс. Как там говорится, шанс — он не улыбка, не аванс, он выпадает только раз. Так что хватайте и действуйте». «Рифмоплет», — буркнул Нечаев и призадумался. А пока он думал, послышался звук открывающейся двери и в комнату вошел академик Капица. Пододвинув свободный стул, академик уселся рядом. «Вы знаете, кто я?» – спросил он. «Да Петр Леонидович, конечно знаю. И даже больше того, точно знаю, что сейчас нахожусь в подземной части вашего научного центра», – ответил я. «Это все облегчает». Академик удовлетворенно кивнул. «Значит, вы понимаете, что мы с момента того инцидента, произошедшего в многоэтажном доме, за вами следим?» «Да, конечно понимаю», – подтвердил я. «Так вот, раскрою перед вами свои карты. Сразу после инцидента, что-то в вас, молодой человек, изменилось. Поначалу мы решили, что в вас вселился сильный иной, но проверивший вас доктор Кац опроверг эту теорию. К тому же, как мы недавно выяснили, через потусторонние призрачные порталы астральное тело иного пройти попросту не в состоянии». «И кто же я?» Мой вопрос раздался неожиданно, и академик немного смутился. «Вы человек, к которому после инцидента так и липнут неприятности. Один мой коллега высказал теорию, что вы своеобразный магнит, притягивающий всякое паранормальное. Сейчас я склонен с ним согласиться». «Петр Леонидович, и что же вы предлагаете?» — напрямую спросил я. «Я бы предложил отправить вас из Москвы куда подальше, в очень тихое место, где мало людей, но, увы, пока мы не сможем этого осуществить». «А что, в деревню я бы с удовольствием уехал», — сходу согласился я, тем самым подстегивая академика к продолжению беседы, которая, скорее всего, скоро примет неприятный оборот. «Ваши друзья прямо сейчас дают показания, и то, что я от них услышал, приоткрыло завесу, окутывающую инцидент в Переделкино. Теперь я знаю, что именно там произошло. Известный нам темный, поставил высшую ставку и проиграл. Академик неожиданно перевел разговор на другую тему, и мне это очень не понравилось. Петр Леонидович, если честно, то о том, что там произошло, они знают больше меня, так что не стоит меня сейчас об этом расспрашивать. Лучше скажите мне, что случилось с доктором Кацем и Наташей. Я же предупреждал, он сам догадается, недовольно пробурчал Нечаев. Да, молодой человек, вы очень проницательны и это очень хорошо. Если честно, то я не хотел обрисовывать вам нездоровую ситуацию, которая сложилась в Москве, до тех пор, пока все ваши показания не подтвердятся. Но похоже время не терпит и мне придется это сделать прямо сейчас. Петр Леонидович, пожалуйста не томите, едва не потребовал я, уже чувствуя нехорошие похолодевшим затылком. Среагировав на мои слова, академик тяжко вздохнул. Перед тем как мы начнем, я кое-что хочу узнать. Ювелир, он жив? Неожиданно спросил он. Думаю, скорее да, нежели нет, уклончиво ответил я. Зачем ты вообще его трогал? Не выдержав, поинтересовался Нечаев. А вы знаете, чем этот ювелир занимался? Да какой он после этого светлый? В ответ задал я свои вопросы, и академик с майором потупили взоры. Я должен был помочь одному близкому мне человеку, и в результате ювелир сам попал под вполне справедливую раздачу. Я вас понимаю, мне самому неприятен тот факт, что из-за некоторых из тех, кто сейчас сидит в ЦК КПСС, нам долгое время приходилось с этим непотребством мириться. Но своими поспешными действиями вы сковырнули очень застарелый гнойник. Как ни странно, но если бы это сделал тот темный, которого вы развоплотили, то это бы было не так болезненно. Однако теперь из-за вас у нас всех появились очень большие проблемы с так называемой светлой стороной, признался академик. Где Кац и Наташа? Требовательно спросил я, уловив суть, и на этот раз на вопрос начал отвечать Нечаев. Пресветлый дедуля, которого ты отлично знаешь, сразу после пропажи ювелира предъявил нам ультиматум. И как ты уже догадался, доктор Кац и его операционная ассистентка Наташа в тот же день бесследно исчезли. Где он? Прорычал я, при этом чувствуя, что мои кулаки начали непроизвольно сжиматься и, несмотря на противодействие давящих стен, наливаться силой. Увы, но, когда Пресветлый исчезает с нашего радара, найти его невозможно, с явным сожалением проговорил академик. Значит, он обменяет их только на ювелира, зло констатировал я. Боюсь, что только так, подтвердил Капица. Конечно, мы бы могли подождать, когда Пресветлый сам выйдет на контакт и выдвинет точные условия, но время поджимает, а тем временем на нас, в связи с произошедшими событиями, по полной давит сверху, требуя во всем срочно разобраться. Значит, мне придется снова лезть в бутылку, проговорил я, и академик с Нечаевым переглянулись. В какую еще бутылку? Едва не хором спросили они. Да есть тут одно пустующее жилище джина, проговорил я и потер руки так резко, что от ладони отскочило несколько искорок. Значится, прямо сейчас и приступим. Я сейчас составлю список того, что мне нужно, а вы это все в течение 3-4 часов должны будете достать. Я заглянул в глаза собеседников, и те одновременно кивнули. Майор, как вы думаете, он справится? Спросил Капица, когда они немного отошли от медицинского бокса. Услышав вопрос, Нечаев остановился и посмотрел прямо в глаза академика. Если честно, то в отношении ведьмаке что-либо спрогнозировать я не возьмусь. Но одно знаю точно, после того как он влезет в это дело с головой, вся игра еще раз перевернется, и к этому надо начать готовиться прямо сейчас. Глава 20. В поисках бутылки. Москва. 1978 год. Исследовательский центр академика Капицы. Нижний уровень. Через 2 часа меня пустили к рыжей, и я смог 5 минут понаблюдать, как она мерно сопит, уснув в отдельном боксе, сразу после операции по извлечению пули. Я знал, стоит ее разбудить, и она сделает все, чтобы уйти отсюда со мной. Однако сейчас я решил не злоупотреблять этим и дать ей восстановиться и отдохнуть. Затем со мной обстоятельно пообщалась пара засекреченных товарищей, обозначавших себя только цветом комбинезонов и цифрами. Академик Капица послал их для консультаций, и они реально ответили мне на вопросы, связанные с иными. Правда, во время беседы было подмечено, что спецы мало знают про спектр силы и не могут ответить, что конкретно влияет на возникновение различий у одаренных людей. После этого ко мне пустили капитана Кремнева. «Ну ты, ведьмак, и натворил делов», — сходу начал он, едва войдя в медицинский бокс. «Лучше уж натворить дел, чем позволить расплодить бесчисленное количество постоянно рождающихся аномалий в Московске. А ты уверен, что аномалии реально начали бы повсеместно плодиться? Кремень, а наши ротные ликвидаторы в Переделкино побывали? Поинтересовался я. Да, мы с парнями сутки, через завалы, уровень за уровнем, в нижние катакомбы прорывались. Мои ребятки и нашли то призрачное зеркало и кучу начавших разлагаться трупов в одной из галерей. Ну а раз ты сам побывал внизу, чего спрашиваешь? По-другому с этой темной пакостью никак нельзя. А то, что это болото встряхнулось, так это ничего, может что-то в нашем необъятно и нерушимом СССР в лучшую сторону изменится. А Сева где? Неожиданно спросил Кремнев, и я невольно надолго призадумался. Если судить по трагическим событиям, произошедшим в прошлом варианте моей жизни, то мой друг наверняка погиб, то есть ушел рано, как и там. Однако, существовал мизерный шанс, что это не так, именно поэтому рассказывать кому-либо о Севе я не собирался, да и позволять себя допрашивать и заранее хоронить друга не хотелось. К тому же ожившая аквамариновая искорка, кружившаяся в куске хрусталя, давала маленькую надежду на некоторые изменения, активировавшие иной сценарий событий. Да и само время в аномалиях и реальности течет по-иному, так что имеется мизерный шанс застать Севу живым. Как попасть в аномалию без его помощи, для того чтобы все проверить, я не знал, да и расспросы засекреченных товарищей ситуацию не прояснили. Приходивший консультировать профильный специалист, как я понял, способный работать с холодом и водой, долго изучал прозрачный кристалл, а затем вернул его мне и признался, что ничем помочь не сможет. И кстати, если бы он сказал, что сможет открыть портал в ледяную аномалию, то я, без помощи доктора Каца, способного что-то оперативно сделать с ранами друга, открывать проход не разрешил. Короче, получалось, что с Севой я попал в патовую ситуацию, которую сам разрешить не смогу, но и привлекать кого попало точно не стоит. Короче так, с Севой все сложно. Он нас спас, а сам подставился. Однако, вполне возможно, в будущем я смогу до него добраться. Так что, Кремень, пока не пытай, авось все со временем срастется, уклончиво ответил я. Хорошо, не буду. Но если понадобится помощь, я всегда готов, пообещал капитан Кремнев. Умные люди мне шепнули, что сделанное тобой поменяло расклады там, куда нам нос совать не позволено. Надеюсь, всем от этого хуже не станет. А сейчас могу сказать одно, всякой потусторонней фигни в Москве стало происходить в два раза больше. То у обычных людей таланты экстрасенсорные начинают открываться, а то и уровень паранормальной активности в целых секторах начинает незначительно увеличиваться. Конечно, это все по большей части мелочи, но все же, среди вала мелочей вскоре обязательно нарисуется что-то крупное. Командир взвода ликвидаторов был прав, так что я с ним согласился. Кремень пробыл у меня больше часа. В результате я узнал, что меня по-прежнему ищут комитетчики, и даже показал мне их письменный запрос, направленный к ликвидаторам. Затем Кремень заставил меня подписать кучу официальных бумаг, поправляющий мой статус. В результате, задним числом, молодой стажер, младший лейтенант Строев, был выведен из штата роты, переквалифицирован и приписан к подразделению как узкий специалист широкого профиля, со свободным графиком посещения службы. Эта бумажная абракадабра позволяла мне официально не ходить на дежурство и решала острую проблему моего финансирования. А перед тем, как уйти, Кремень выдал мне разовую премию в размере 140 рублей и 80 рублей в виде материальной помощи. Кроме этого, я получил ключи от комнаты, находящейся в коммунальной квартире, и комплект спортивной одежды общества «Динамо» с кедами. Одним из условий моего возвращения в советский социум было медицинское обследование, которое я и прошел после ухода капитана. Так что, несмотря на мое искреннее желание сходу начать решать насущные проблемы, сразу заняться этим мне не позволили. Взявшиеся за меня эскулапы прощупали и просветили меня прибором, похожим на телевизор с ручками. А затем, немного посовещавшись, поставили мне долгоиграющую восстанавливающую капельницу, от которой сразу начало клонить в сон. Затем меня заставили поглотить комплексный столовский ужин и хорошенько выспаться. В результате, в город меня выпустили только на следующий день, рано утром. Майор Нечаев посадил одного из своих бойцов за руль новенького микроавтобуса «Рафика» и тайно вывез меня из научного центра. По дороге он объяснил, что все мои запросы были выполнены. Оружие, оборудование и амуниция находятся в опечатанных ящиках, загруженных в микроавтобус. Правда, в процессе выяснилось, что в связи со спецификой заказанного и важностью миссии, Нечаев будет лично меня сопровождать, для подстраховки. И только после того, как я вынужденно согласился и прошел инструктаж, майор выдал мне все реквизированные артефакты и трофейный пистолет Кольт 1911 в новенькой кобуре. «Ведьмак, а мой Стечкин получше», — сказал Нечаев, когда я зарядил вычищенный пистолет и спрятал его в кобуре, для скрытого ношения. «Так я и не спорю», — ответил я, при этом вспомнив, как долго я использовал АПС в прошлой жизни. «Сергей Николаевич, сейчас я имею то, что имею. К тому же американская машинка была проверена в реальном бою и не подвела. Кстати, а когда я смогу вскрыть ящики и осмотреть заказ?» Услышав вопрос, Нечаев невольно скосил взгляд на один из запечатанных, зеленых ящиков, на котором среди прочих надписей выделялась аббревиатура ПГ-7ВЛ-6ШТ. «Обещал выдать, значит выдам, но только в тот момент, когда увижу, что тебе все это понадобится и никак иначе», — заявил майор и смерил меня нехорошим взглядом. В принципе, его опасения я понимал и в какой-то степени разделял. Выдавать нестабильному товарищу оружие, прямо в центре Москвы, причем способное остановить танк, в прошлой жизни я бы и сам на такое не пошел. Расставив все точки, мы высадились по адресу проживания доктора Каца. Старинный, четырехэтажный дом, находился на берегу реки Москвы, совсем недалеко от того места, где в будущем будет стоять обрубок корабля с водруженной сверху статуей Петра I. Невольно вспомнив, сколько копий в свое время было обломано из-за этой статуи, я выбрался из рафика и прошел в подъезд. Квартиру дока до этого уже проверили и опечатали, так что ключи у Нечаева в наличии имелись. Зайдя внутрь, я быстро обшарил прихожую. Несколько дней назад Кац на всякий случай рассказал, где будут находиться ключи от гаража, и именно там я их и обнаружил. «А мы то про гаражик узнать и не догадались», — сказал Нечаев и задумчиво осмотрел ключи с алюминиевой биркой, на которой стоял номер 278. «Оно и понятно, машины-то у дока нет, да и правление гаражного кооператив, скорее всего, так и не удосужилось оформить все бумаги и точно указать собственников. Из-за этого в бумажных архивах полная неразбериха». «Да нет, ведьмак, это мой человечек недоработал. Подошел к делу формально. Не стал ходить ножками и подробно расспрашивать коллег и соседей», — проговорил майор и сморщил лоб. Понимая, что кому-то точно не избежать выволочки, я довольно ухмыльнулся, ибо из-за этого недобросовестного товарища ликвидаторы не обнаружили аномальную бутылку, которая была очень сильным артефактом, способным при неправильном обращении натворить бед. А как только мы вышли из подъезда, я почувствовал, как по затылку проскочил холодный сквознячок. «За нами следят», — сказал я, как только мы вернулись в рафик. «Да нет, это мои люди рядом трутся», — признался Нечаев. «Нет, рядом есть кто-то кроме них, и этот кто-то скорее всего иной», — возразил я и, незаметно начертив в воздухе несколько рун, выпустил теневика. Выбравшись наружу, разведчик пробежался по внутреннему двору, но никого кроме четверых ликвидаторов, сидевших в белой «Волге», не обнаружил. Затем призрак выбрался на набережную и начал медленно таять, попав под прямые солнечные лучи. При этом в какой-то момент мое внимание привлек автомобиль «Москвич» зеленого цвета, двигающийся в потоке слишком быстро, но рассмотреть его номер я не успел. «Чего глаза закатил?» — с подозрением спросил майор, после того как теневик растаял. «Да так, может показалось», — ответил я, не желая нагнетать. «До выделенного московским медработником гаражного кооператива, находящегося на окраине города, мы добрались через 40 минут. Во время поездки я не чувствовал слежки, но от этого легче не стало. Отлично понимая, какими силами обладает пресветлый старикашка, я осознавал, что охрана и присутствие майора не помогут, и, если нужно, он меня достанет почти везде». Проехав между рядами гаражей, рафик остановился рядом с тем, на котором был намалеван номер 278. Придержав майора, я снова отправил на разведку теневика. Правда, на этот раз отделившийся от меня призрак не только наотрез отказался проходить сквозь ворота, но и не желал подходить к гаражу ближе, чем на 2 метра. Однако теневик все равно пригодился. Обходя ряды гаражей, он снова засек зеленый «Москвич», теперь стоявший за забором гаражного кооператива. «Сергей Николаевич, зеленый «Москвич» стоит за забором. Пошли своих, нужно проверить», — отчеканил я и указал точное направление на подозрительную машину. После этого заработала рация, и теневик сразу засек, как к «Москвичу» выдвинулась белая «Волга» с группой ликвидаторов, облаченных в гражданскую одежду. Первый, Тут никого. Москвич стоит заведенный. Ключи в замке зажигания. Движок работает на холостых оборотах. Раздалось из рации. И Нечаев посмотрел на меня. И что будем делать? Может, вызовем группу тяжелых и оцепим объект как положено? А то не нравится мне это все. Проговорил Нечаев и явно на автомате расстегнул пиджак, из-под отворота которого появилась рукоять Стечкина. Нет, тяжелых точно не нужно. Кто-то следит, но большой беды не ощущаю, а время поджимает. Жопой чую, надо спешить, честно признался я. Решительно распахнув дверцу, я шагнул к гаражу. Майор и водила выпорхнули следом и заняли позиции по сторонам. При этом они, уже не пряча, держали пистолеты в руках. И в тот момент, когда покрытый разнокалиберными выточками, длинный, шестигранный ключ вошел в скважину самодельного замка, кто-то кашлянул прямо над нашими головами. Резко отпрянув, мы втроем заняли позиции по бокам от трафика и направили стволы пистолетов на срез крыши гаража, за которым замерла, уже знакомая мне, худенькая, женская фигурка. «Мальчики, только не стреляйте», — предостерегающе сказала та самая иная, которую при первой встрече я обозвал Златовлаской, и подняла руки. Надвинув монокуляр на глаз, я сразу же узрел немного выпирающие, призрачные прелести иной и ее золотые волосы, не вмещающиеся в немного угловатое и худое девичье тело. Я помнил, что именно она сделала на дне лабиринта, и потому мне сразу захотелось ее пристрелить. «Сергей Николаевич, эту сучку я знаю, отойди и не мешай, давай я сам с ней разберусь», предупредил я и, отойдя немного в сторону от майора с шофером, помахал кольтом Златовласке и приказал: «Давай слазь, и без резких движений, иначе я тебе прямо отсюда мозги вышибу». «Ой, как грубо, делано», возмущенно проворчала девица и одним ловким движением, спрыгнув с крыши, оказалась в метре от меня, к стене. «Сумочку на землю, ноги расставь, руки за голову», скороговоркой потребовал я, и она беспрекословно и быстро выполнила все мои требования. А уже через секунду я, дважды ударив по щиколоткам, заставил ее расставить ноги еще шире до такой степени, что ткань, обтягивающая ягодицы, коротенькой юбочки едва не затрещала от натяжения. Затем я грубо упер ее лоб в стенку, расположенную между воротами соседских гаражей, и, поставив в весьма неудобную позу, быстро обыскал, при этом не найдя вообще ничего подозрительного. И все то время, пока я занимался худенькой и немного угловатой девушкой, призрачное тело Златовласки извивалось и соблазнительно выгибалось, всячески подавая весьма однозначные знаки. «Чего извиваешься, словно змея?» — зло прошептал я на ухо периодически раздваивающейся девушке и приставил к ее затылку вороненый ствол кольта. «Ох, как же мне нравится твоя грубость!» — томно проговорила Златовласка и выгнулась так, что из-под юбки показались трусики. «Кончай ломать комедию!» — зло прорычал я и, немного отстранившись, покачал головой, дав понять Нечаеву, чтобы ни в коем случае не подходил. В это время со стороны забора появилась четверка ликвидаторов в гражданке, и майор, среагировав на мои жесты, указал им, чтобы они оставались на месте. «Ведьмак, накажи меня», — прошептала девушка и выгнулась еще сильнее. И в этот момент я с громким щелчком взвел курок кольта 1911 и буквально вдавил ствол в ее затылок. «Я сейчас задам один вопрос, и от твоего ответа будет зависеть, останешься ли ты сейчас в живых или развоплотишься, разумеется, без возможности найти нового носителя», — очень медленно проговорил я. «Ведьмак, какой же ты все-таки неблагодарный, а еще комсомольский значок носишь. Значит, вот так ты хочешь мне отплатить за все, что я для тебя сделала?» — как мне показалось, вполне искренне обиженно, проговорила девушка и, как бы осуждая мое поведение, подсокала языком. «Сучка, ты что мелешь?» — зло прорычал я. «Я отлично помню, кто именно меня толкнул в жерло аномалии». Услышав мои слова, девушка возмущенно засопела, а сидевшая в ней иная умудрилась повернуть свой призрачный лик и вперила в мои значки не мигающий взгляд неестественно притягательных глаз. «А, так ты про это», — начала она, и ее голос, как мне показалось, раздвоился. «Вот дурачок, так ты ничего так и не понял, что я должен понять», — рявкнул я и, наплевав на технику безопасности при обращении с оружием, вожделенно погладил спусковую скобу кольта. «А то, что я тебе обещала, что приду на помощь, и свое обещание точно выполнила. В результате ты остался жив, а теперь вместо того, чтобы поблагодарить и выполнить то, что обещал, почему-то хочешь убить и меня, и мою носительницу», — ласково проворковала девушка. Эти слова почему-то зародили во мне тень сомнения, и я инстинктивно убрал палец спусковой скобы. Объяснись, я явилась под лабиринт в логово темного, только для того, чтобы помочь тебе выжить. Надеюсь, ты не забыл, что я хоть и не умею предсказывать события, но иногда могу видеть, где человек будет находиться в определенный отрезок времени, напомнила девушка и томно вздохнула. Дальше, подогнал я, а дальше, я позову темного, вызвалась помощь закинуть тебя в аномалию, расщепляющую все живое, неживое и даже потустороннее. А перед тем, как тебя туда закинуть, я как бы случайно разодрала тебе шею, сделав так, чтобы из раны полилась кровь. Оторвав пальцы от волос девушки, я дотронулся до зарубцевавшейся еще на острове глубокой царапины. Дальше, потребовал я, а еще дальше, ты даже не заметил, что перед тем, как толкнуть жертву в аномалию, по приказу темного господина, я наклонила тебя и несколько капель крови ушли вперед тебя. Несколько капель. И что, уже чувствуя подвох, спросил я, а то, просто люди не сведущи в некоторых особенностях своего организма, а я кое-что о нем знаю. Истинный лик Златовласки лукаво улыбнулся. Так вот, я чувствовала, что взведенная аномалия не примет неправильную жертву, и этими несколькими каплями, как бы предупредила заключенную в ней силу. Именно после этого, тебя и выкинула из жерла аномалии, не желающей принимать в себя то, что ей не нужно. Вспомнив все события, произошедшие в катакомбах, я вернул курок на место и убрал кольт от затылка девушки, после этого повернул ее к себе лицом, и, уставившись на две пары совершенно разных глаз, спросил, «Зачем ты пришла?» «Как зачем?» – возмутился двойной голос. «Ведьмак, во-первых, за тем, что мне причитается по договору, а во-вторых, я пришла снова тебя предупредить. О чем? О том, что я видела в своем новом видении, как ты в этот жуткий гараж входил, но точно не видела, как ты оттуда выходил». Глава 21. Аномальный гараж. Москва. 1978 год. Гаражный кооператив «Медик». «Как ты выбралась из катакомб?» – спросил я, сразу решив кое-что разузнать. «Я умею быть гибкой и чувствую, какой путь не заведет в тупик». Призрачный лик Златовласки лучезарно улыбнулся, и худенькое лицо девушки, немного с запозданием, последовало ее примеру. «Ну а если честно, то, как только все началось, я принялась следить за самой жирной из убегающих крыс и воспользовалась открытой лазейкой. Что за крыса?» – спросил я, сразу вспомнив темного крысюка, страстно желавшего сесть на место директора Елисеевского гастронома 1. «Вычислитель. Очень опасная и умная тварь. Я вообще страшно удивлена, что он ошибся и из-за этой ошибки погиб его темный господин. Хотя, вполне возможно, он наоборот все правильно рассчитал и получил то, что хотел». Сразу вспомнился серьезного вида пухлый гражданин, который советовал темному, как поступить, и даже пытался его подгонять. Получалось, он избежал смерти и смог, в отличие от своего господина, благополучно свалить. И много иных ушло вместе с ним, почти треть. И кстати, теперь он что-то замышляет и, насколько я понимаю, ищет союзников в среде очень опасных отверженных. Тебе точно стоит его опасаться, ибо ради поднятия своего авторитета он обязательно отомстит за развоплощенного господина. Откуда знаешь, ведьмак, ты разве забыл, я же ищущая. Я много чего знаю и сейчас просто купаюсь в слухах, распространяемых взбудораженными иными. Девушка мне подмигнула и начала игриво изгибаться. А еще есть стая, и она, как донесли слухи, приговорила тебя к смерти. Я не в курсе, где ты с ними пересекся, но знаю точно, злые суки за своих кобелей точно отомстят. Вспомнив весьма опасных тварей, с которыми едва сумел справиться, я невольно оскалился. Стая, как я понял, они люди. Решил уточнить я, пользуясь тем, что у собеседницы развязался язык. Не совсем так. Их волчица-матриарх, точно иная. Да и ее названная сестра, судя по поступкам, не человек. Их много? Нет, ведьмак. В стае не может быть много особей. Далеко не каждое человеческое тело способно пережить трансформацию в волколака. Вот ты, наверняка смог бы. Так что знай, сука за тобой придет сама или пошлет младшую сестру, предрекла Златовласка. А насчет пресветлого дедули, что ты можешь рассказать? Задал я тот вопрос, который меня сейчас больше всего заботил. Очень мало. Видишь ли, со светлыми я не схожусь в убеждениях. Да и если честно, настоящих светлых в Москве никогда много не водилось, уклончиво начала девушка. Но, есть у меня в их среде парочка надежных контактов. Так вот, они говорят, что дедуля совсем с катушек слетел, и вместо того, чтобы радоваться удару по темной стороне, начал творить какую-то дичь. Насколько я поняла, у него и на тебя зуб имеется. Столько новых и старых врагов, столько опасностей. Недовольно проворчал я и указал на ворота гаража. А ты пришла, чтобы не пустить меня в обычный гараж. Скажи, зачем тебе это реально нужно? А разве ты не догадался? Мы с компаньонкой хотим найти свой путь и чувствуем, что ты можешь нам помочь. А для того, чтобы все срослось, ты, ведьмак, должен хоть немного задержаться на этом свете. Оба лика прекратили улыбаться, и я почувствовал руки девушки у себя на плечах. А насчет всяческих неприятностей и опасности, так таков твой путь, это все постоянно будет тебя преследовать. Значит, точно надо заходить в гараж, проговорил я, именно в этот момент окончательно решив, что отступать не намерен. Затем я решительно убрал ее руки и отстранился. Зачем идешь наперекор, я же тебя предупредила, возмутилась девушка. Сама сказа, опасности будут меня преследовать, так чем это хуже других, но, никаких, но, грубо оборвав ее, я хотел повернуться к майору Нечаеву. Отпусти меня, неожиданно прошептала девушка, видимо почувствовав, что я хочу ему сказать. Я птица вольная, им все равно ничего не расскажу, а потом уйду, чего бы мне это ни стоило. Хорошо, согласился я после небольшой паузы и посмотрел на майора. Сергей Николаевич, не трогай ее, пусть пташка летит. Ведьмак, а ты уверен? Да, не особо уверенно, ответил я, и майор нехотя кивнул. Надеюсь, ты выберешься, прошептала девушка, как мне показалось, вполне искренне, и прижавшись ко мне всем телом, чмокнула меня в щеку. А потом она ушла, оставив после себя призрачный след золотых волос, который какое-то время был виден через монокуляр ювелира. Странная особа, задумчиво проговорил Нечаев, когда она прошла между расступившимися ликвидаторами и, ловко запрыгнув на бетонный забор, перемахнула через него. Со стороны кажется простой девчонкой, симпатичной, но явно не красавицей. Однако, чувствуется в ней что-то этакое. Посмотришь в лицо и глаз не отвести. Иная, что с нее взять, констатировал я. А почему отпустил? Я, конечно, не все расслышал, но похоже, она много чего знает и может быть ценным источником информации. Не Сергей Николаевич, чую, задерживать и допрашивать ее бесполезно. К тому же, как я понял, она может контролировать запавших на нее мужиков. Короче, допросы точно до добра не доведут. А на свободе, она нам больше пользы принесет, коротко объяснился я. Ну что ж, приступим, проговорил Нечаев и снова встал сбоку от ворот гаража. Да, давно пора, согласился я и решительно взялся за торчавший в скважине ключ. Отперев замок, я распахнул ворота, и на меня пахнуло потусторонним сквознячком. А то, что перед нами предстало, внутри совершенно пустого гаража, сразу подтвердило теорию о наличии внутри аномальной зоны. На первый взгляд казалось, что кирпичные стены выглядят как обычно, но неправильные пропорции внутри помещения сразу бросались в глаза тем, кто ступил в него. Получалось, что объем гаража внутри была в несколько раз больше наружного. Ко всему прочему, имелась невидимая оболочка, позволяющая проникнуть внутрь, но не позволяющая вернуться. Преодолев ее, я ощупал отталкивающую преграду и жестом остановил двинувшегося следом майора. «Тут преграда, она давит», — сказал я. Среагировав на предупреждение, Нечаев поднял лежавший около гаража кирпич и просунул внутрь. Затем он попросил, чтобы я его вытолкнул, но у меня ничего не получилось. Тогда майор отошел к Рафику и, коротко переговорив с водителем, решительно ступил внутрь гаража. «Сергей Николаевич, зачем?» – возмутился я. «Одного тебя не отпущу», – коротко ответил Нечаев, и в этот момент я увидел, что ликвидаторы начали доставать из Рафика железные ящики. Поняв, что переиграть не удастся, я прошелся вдоль стены, при этом подсвечивал себе фонариком ювелира и с удовлетворением подметил, как под трепещущимся лучом света корчатся паутинки, кое-где свисающие с потолка. Растянутая в подпространстве аномалия, кажется, стабильная, предположил майор и принялся измерять гараж шагами. Скорее, это предбанник более крупной аномалии, поправил я и начал решительно снимать доски, закрывающие смотровую яму. Затем я спустился в нее по лестнице и отпер огромный амбарный замок, запирающий дверь подвала. А едва я ее распахнул, в лицо пахнуло знакомым пустынным зноем, намекающим о том, что искомый артефакт находится совсем рядом. Щелкнул выключатель, и в свете помаргивающей лампочки стали видны шкафы и верстак. Судя по любовно пронумерованным и отдельно стоявшим банкам и коробкам, наполненным всяческим разным непотребством, именно здесь доктор Кац хранил все потусторонние артефакты, что попадали ему в руки. И самый главный из них я сразу заметил, едва заглянув внутрь. Видимо, первоначально казавшаяся обычной бутылка из-под водки находилась в ячейке стандартного деревянного ящика, стоявшего на стопке журналов «Огонек». Теперь же этот ящик развалился надвое, а сама бутылка каким-то образом продавила стопку журналов, и из них торчало только горлышко. Подойдя ближе, я попытался вытянуть бутылку, но внезапно ощутил невероятную тяжесть, мгновенно превращающую стеклянное горлышко в кусок толстой арматуры, торчавшей из железобетонной стены. Разобрав с майором стопку прорванных журналов, мы действительно нашли бутылку, которая начала продавливать покрытый трещинами бетонированный пол. «Сколько же она теперь весит?» – спросил Нечаев, после нескольких неудачных попыток хотя бы немного ее пошевелить. «Если бы вес бутылки отразил хотя бы 0,01% от той массы, что находится у нее внутри, то она бы уже давно ушла под землю», – предположил я. «Расскажешь?» – попросил майор, и я коротко поведал о ловушке ювелира и о своих злоключениях на дне бутылки. «Теперь я понимаю, зачем тебе понадобился РПГ-7?» – проворчал майор и многозначительно на меня посмотрел. «Таков путь», – пробурчал я. «Ведьмак, как думаешь, ювелир еще жив? Очень на это надеюсь, ибо без него пресветлый старикашка Дока с Наташей нам не отдаст. Значит, весь твой план – это прыжок в бутылку?» «Да. Правда, перед этим я хотел ее отсюда вывести куда подальше, туда, где поменьше людей, но, похоже, сейчас ее с места не сдвинуть. Я видел барханы на берегу реки, так что, думаю, не стоит даже и пытаться. Если весь белый песок прорвется наружу, то эту часть Москвы засыплет по крыше самых высоких домов, и она превратится в настоящую пустыню». Майор недовольно покачал головой. «Нужно предупредить парней и оценить хотя бы ближайший район». «Разумно», — согласился я и, выбравшись из подвала, уставился на опечатанные ящики. «А теперь, товарищ майор, мне пора облачаться». «Нам пора облачаться», безапелляционно заявил Нечаев, и в этот момент я заметил, как в его глазах появился блеск. «Если получится, то прыгнем вместе». Глава 22. Доцент. Аномалия. Водочная бутылка. Майор внутренних войск Нечаев был взрослым мальчиком, так что отговаривать его от спуска в бутылку вместе со мной я точно не собирался. К тому же, как только он сорвал пломбы с ящиков, сразу стало ясно, оружие и амуниции он набрал с большим запасом, причем для двоих. Получалось, что майор изначально не собирался отпускать меня одного в опасное путешествие. «Ведьмак, я, конечно, много чего повидал в разных аномальных зонах, но все-таки мне как-то не верится, что такое вообще возможно. Если твой рассказ правдив, то внутренняя площадь только песчаной поверхности внутри аномалии, не менее пары сотен квадратных километров», удивленно вывел Нечаев, продолжая набивать пулеметную ленту ПКМ и с опаской коситься на бутылку. «Скорее всего, площадь в два раза больше, я думаю, 400 километров, не меньше. К тому же, судя по уровню наполнения бутылки песком, до стеклянного дна тоже километров 6-7 не меньше. А про объем внутренней воздушной массы я вообще молчу», поправил я и, закончив производить неполную разборку автомата АК-75У, приспособленного в этой версии реальности под семерочный патрон, начал снова его собирать.